Глава 5. Богдан. Почти сбежал. Выйдя из Анькиной квартиры, спустился вниз и, сев за руль, уже не сдерживаясь, выругался. Наша с Богданом многолетняя дружба впервые пошатнулась 1,5 года назад, когда на одной из вечеринок мы познакомились с Лерой. Яркая, раскованная, но при этом спокойная и очень нежная. Она как будто светилась изнутри, заряжая всех вокруг своей энергией и красотой. Раньше у нас с Богданом были общие друзья, увлечения, бизнес, а тут внезапно появилась девушка, в которую мы оба умудрились влюбиться. Первое время даже шутили, а потом как-то резко стало не до смеха. Каждый из нас был готов бороться за ее внимание, любовь, а вскоре за руку и сердце. Чтобы не рушить дружбу и общее дело, договорились дать ей выбрать самой. Ухаживали, приглашали по очереди на свидание, но друг оказался вдруг. Лишний раз старался не вспоминать. Вместо работы сейчас я мчался домой к этому говнюку. По классике жанра он вчера и правда нажрался, но мне позвонил, когда уже достиг почти невменяемой кондиции. Вытащив из клуба, я отвез его домой, свалил его тушу на кровать и умотал прочь, чтобы не сорваться и не отпиздить его хорошенько. Зол был, как 100 чертей. Не понимал, как он умудрился предать Леру, да еще и таким образом. Не верилось, что ради такого скорого конца их совместной жизни он отбил ее у меня. Я не понимал и не принимал его поведение. И года не прошло. О его своеобразных пристрастиях я знал, но надеялся, что после свадьбы все изменится. А Альбина, ну, крутила перед ним хвостом, так не только перед ним. О ее подходе к отношениям в наших компаниях знал, пожалуй, каждый сотрудник, а технический персонал еще и в грязных подробностях. Подъехав к дому, припарковал машину и поднялся на нужный этаж. Трезвонить пришлось долго, но я точно знал, что Богдан дома. Спустя 5 минут послышалось ворчание, шаги, грохот, и дверь распахнулась. Первым меня встретил стойкий запах перегара, а уже потом показалась недовольная и сильно помятая рожа друга. «А, это ты, Архипов!» Недовольно протянул он и, жестом пригласив войти, направился в сторону кухни. «Привет!» — буркнул я, закрывая входную дверь. Прошел вслед за другом на кухню и, оценив разгром, присвистнул. «Ты что ли бушевал?» «Из себя немного вышел!» — пожал плечами Богдан и, зарядив в кофемашину капсулу, оглядел усеянный осколками пол, тихо проворчав. Ну и алкоголь подстегнул. «Вместо того, чтобы пить, лучше бы...» — начал я с осуждением в голосе. «Что?» — перебив, рявкнул друг и, одарив меня злым взглядом, пожаловался. «Почти все клубы города за ночь объехал. Эта Анька, стерва такая, меня явно за нос водила. А ты думал, она Леру по первому звонку сдаст?» — хохотнул я. Стряхнув с дивана осколки посуды, сел и скрестил руки на груди. «Ведь они 100 пудов вместе были!» — продолжил ворчать Богдан. «А Анька меня по ложному следу гоняла! Найду, ноги повыдергиваю!» «Но-но!» — набычился я. «Радуйся, что у Леры такая подруга!» «Какая такая?» — исказив голос до мультяшного, огрызнулся он и, вздохнув, пожаловался. «Нет, чтобы нас помирить! Она палки в колеса вставляет. Зараза!» «Лере надо было отвлечься», — пожал я плечами. «Имеет право, между прочим». «Да ладно!» — протянул друг, наливая кофе. «Тоже мне трагедию нашла». «А если бы ты ее застал на работе с другим? На столе во время перерыва?» Вскинув брови, поинтересовался я. «Убил бы нахуй!» — рявкнул Богдан и, обернувшись, удивленно уставился на меня, следом уточняя. «Постой, а откуда такие подробности? Со мной ты вчера не поехал, значит, ты видел Леру?» «Видел», — подтвердил я и, приняв протянутую другом чашку кофе, кивнул в знак благодарности. «У Аньки была», — продолжил он допрос. «Надеюсь, она у нее ночевала?» «А где же еще?» — отозвался я. «Как она?» Забыв про кофе, Богдан подошел к столу и, опершись о него руками, навис надо мной. «А тебе правда интересно?» Отхлебнув кофе, встретился с ним взглядом, тут же интересуюсь. «А как же Альбина?» «Нахрен ты мне про эту шлюху напомнил?» — скривившись, прорычал друг. Приспичило ей, видите ли, как специально подгадала. «А чего тогда так за Леру переживаешь? Знал же, что рано или поздно спалишься», — хмыкнул я. «Вообще-то она все еще моя жена», — склонив голову на бок, вкрадчиво напомнил Богдан. «Которая чуть не предложила мне себя», — не растерявшись, продолжил я его фразу и, насладившись растерянностью на его помятой роже, улыбнулся. «А ты не воспользовался?» — скептически поинтересовался он и, нахмурившись, процедил сквозь зубы. «Да ты у нас прям рыцарь!» «Не рыцарь!» — покачал я головой и, подавшись вперед, добавил. «Ну, даже если и так. Нет, не воспользовался. Еще и Леру осадил». «А что так?» — фыркнул друг и, прищурившись, заметил. «Я думал, ты только и ждешь случая, чтобы слить ей все мои грязные тайны». «Издеваешься?» — зарычал я и, встав, подошел вплотную. «Ей так сейчас больно и плохо. Осталось добить новостями о твоих выходках и мерзких делишках». «Зато сразу бы бросилась в твои объятья», — бурави меня взглядом, намекнул Богдан и, нахмурившись, прошипел. «Спишь и видишь, наверное, как ее утешаешь». «Зачем мне это?» «Сам же говорил, что любишь», — напомнил он. «Говорил», — кивнул я и, вздохнув, отошел к окну, бросив через плечо. «Только зачем мне пользоваться ее растерянностью и обидой? Сама же потом себя винить будет. Да и меня тоже». «Я же говорю, грёбаный рыцарь!» — хохотнул Богдан и, плюхнувшись на стул, потянулся к чашке с кофе. «Вот подумываю сменить амплуа», — как бы невзначай спокойно поделился я. «В смысле?» — чуть не поперхнувшись кофе, выдавил он. «Если она решит с тобой порвать, я буду рядом», — повернувшись, отразил его настороженный взгляд. «А что сейчас останавливает? Дружба? Благородство? Принципы?» Отмерев, съязвил друг. «Любит она тебя, идиота!» — заорал я и, пожав плечами, усмехнулся. «Хотя не пойму, за что!» «Ну...» — оскалился Богдан. «Нет, ты мне объясни!» Чувствуя, что должен выяснить все детали прошлого, решительно перебил я и, потерев виски, продолжил рассуждать. «До сих пор поражаюсь. Как ты успел ее окрутить за время моей недельной командировки?» И, ткнув в его сторону пальцем, напомнил, которую ты мне, кстати, и устроил. «Что теперь вспоминать?» Помявшись, проблеял он. «Я даже кольцо купил!» Горько усмехнувшись, признался я и, протяжно вздохнув, выпалил. «Я тогда возвращался с намерением объясниться, сделать ей предложение, а по приезде получил приглашение на вашу свадьбу». «Что ж ты не стал бороться?» «Ты стал первым», — стиснув зубы, проговорил я и, отведя взгляд, тихо пояснил. «Я видел, что она счастлива, просто смирился и отступил». «Ну так забудь!» — постукивая пальцами по столу, буркнул друг. «Я бы и не лез», — огрызнулся я, — «если бы не твои выходки. Но объясни мне все-таки, как ты тогда ее добился?» «Папаша ее поспособствовал», — хмыкнув, сообщил Богдан, а я замер, не веря тому, что услышал. «Он же тебя терпеть не мог», — хрипло выдавил я, тут же добавив, как и меня, впрочем. «Да он никому из Лериных поклонников любовью не пылал», — развел руками друг, сообщая без того очевидное. «Но как тогда?» — опешил я. «Компромат, друг мой», — подмигнул он. «Просто мне посчастливилось оказаться в нужном месте и в нужное время». Вот и все.